Глава 13. От двери донеслось жужжание зуммера, и бесстрастный голос стража базы сообщил: «Гражданка Тея Нарис запрашивает разрешение войти в ваши личные покои. Пропустить». Девушка впорхнула в комнату, на ходу затараторив: «Влад, ты сильно долго не выходил, и мы, извини». Почти всю ночь с Эйсом просидел возле копира. Он изобретательством занимается, но одному ему скучно. Вот и грузил его разными тупыми идеями. Только встал. «Ты извини, я знаю, что тебе отдых нужен, но у нас тут что-то случилось». «Что?» «Всякое. Сперва один Ри сказал, что Тюс и Рения не ночевали на базе. Ушли еще вчера гулять в лес и не вернулись». «Гулять в лес? И он только сейчас это сказал?» «Он не знал. Просто обратил внимание, что их нет. Спросил у стража, тот подтвердил их уход и то, что они не вернулись». «Чего их вообще понесло в лес?» «Ну...» Тея смутилась. «Так бывает. У них симпатия друг к дружке». «А я думал, что у него к тебе симпатия». «У Тюса симпатия ко всем девушкам, да и к мальчикам тоже». «Каков гигант! Они хоть понимают, что местный лес – это не городской парк?» «Не знаю. Гиен здесь не видели, с волков тоже нет. Наверное, думают, что это безопасно». «Эхнатона выслали?» «Нет. Страж базы заметил воздушный объект. Очень похож на беспилотник радикалов. Прошел недалеко от нас, и Кос подтвердил активность врага здесь, неподалеку, и приказал не связываться с ним. Молчим теперь». «Что радикалам здесь понадобилось? Они не могли засечь меня, приступов не было». «Недалеко отсюда, к востоку, наши следы есть. Может, они их нашли? Или в той грязной степи борозды от дронов заметили и поняли, в каком направлении мы ушли с северной базы?» «Все что угодно может быть. Если они поймают Тюса с Ренией, те молчать не станут». «Эхнатона не пошлешь, он сильно заметный с воздуха». «Сейчас я с Либерием туда пойду. Поищем их пешком. Вход в базу закроем, пока беспилотник его не засек». «Мне можно пойти с вами?» «Нельзя». «Почему, Влад?» «Ты девушка, а там опасно». «Почему девушке нельзя быть там, где опасно?» «Потому что вы нежные и слабые создания. Мужчины вас должны оберегать от всего на свете и лелеять всеми способами». «Вот как? Звучит интересно. Но мне еще интереснее знать, что вы будете вдвоем делать, если там окажутся враги в больших количествах». «Думать будем. И пойдем не вдвоем, а втроем. Мерика возьмем. Надо посмотреть, какого он в деле. Парнишка не глупый, толк от него будет, если держать в кулаке». «Держать в кулаке?» «Ну, контролировать. Пошли искать Либерия». «Отчего его искать? Он у лифта уже сидит с карабином и в своем кошмарном халате». «Халатом ты почему-то называла маскировочную накидку, которую церковник сделал себе еще на разгромленной базе. У Влада тоже такая была, но куда скромнее. Либерий свою не поленился обшить пучками подсушенной травы, лоскутами разных цветов, даже веточки вплел. Выглядело забавно, но под ее прикрытием он порой подбирался к фазанам на дистанцию, с которой можно было хватать их за хвосты. Тогда пойдем искать Мерика». Искать не пришлось. Он оказался в своих покоях, причем даже двери не удосужился закрыть. «Мерик?» «Да», — подпрыгнул тот, оторвавшись от карманного коммуникатора. «Одевайся, бери карабин, тесак, маскировочную накидку, флягу воды и паек. Уходим искать пропавших». «Патронов сколько брать?» «Не патроны, а пули и энергоэлементы. Сколько сможешь унести и при этом двигаться быстро». «И правда, толк с него будет. Лишних вопросов не задает, а только по делу. Сказывается походное воспитание последних дней». Деревья вернулись на прежнее место. Лишь едва заметная полоса в траве напоминала о замаскированном входе. Теперь даже самым совершенным сенсором не просто будет засечь базу. Даже мелких дронов не осталось на поверхности, так что движение металлических масс не выдаст. Разве что засекут тесаки на поясах трех поисковиков. В их карабинах металла было куда меньше, чем в этих древних орудиях труда и войны. Либерий шел впереди. Влад даже попыток оспорить его таланты следопыта не делал. Замыкающим двигался Мерик. Парень заметно нервничал, выдавая это тем, что все время хватался за карабин, да еще и направлял его то в одну, то в другую сторону. Влад даже попросил его не снимать оружие с предохранителя. Уж очень не хотелось получить в спину пулю из задрогнувшего пальца союзника. Лес, издали казавшийся густым, на самом деле таким не являлся. Деревья были одиночные, реже росли небольшими кучками, куда больше был развит кустарник разных видов. Вот он и давал основную зелень. Склоны холмов местами совершенно лысые, и, как правило, обходить такие места было непросто. Алиберий обходил, пусть даже при этом приходилось оставлять след исчезнувшей парочки в стороне. Мерик, споткнувшись о корень, буркнул: «Чего они так далеко полезли?» «Романтики захотелось», — предположил Влад. «Ага, романтически потереться пупками захотели», — с ужасным акцентом попробовал пошутить Либерий. Мерик не понял. «Так на базе удобнее, там все условия, там все есть». «Не все». Влад, несмотря на обстоятельства, не сдержал улыбку. Ей там косметического оборудования не хватало. Боялась за прическу. Нашла чего бояться. Не прическа, а гнездо, которое ворона свела из проволоки алюминиевой. Ведь видно, что ненатурально, некрасиво. «Мерик, спорить с женщинами на подобные темы бесполезно». «Я спрашивал стража». Вновь встрял в беседу обычно молчаливый Либерий. Тот говорил, что парень тащил с собой свернутое одеяло. «Не знаю, как вы, а я вот, если увижу в лесу парочку с одеялом, сразу подумаю о пупках и в трении». «И я тоже», — согласился Мерик. «А вот и одеяло», — протянул церковник, уставившись вперед. Одеяло было расстелено посреди крошечной полянки, окруженной цветущим кустарником. Чтобы добраться до этого места, парочка преодолела гребень холмистой гряды, тянувшейся к северу от базы, и спустилась почти до ее уровня. На это у них ушло не меньше часа. Именно столько, по прикидкам Влада, они потратили, идя по следам пропавших. Похоже, это любовь, раз не поленились идти на такие затраты сил и времени, причем без особого смысла. Ведь никто на базе не мог помешать им уединиться. Либерий присел возле одеяла, посмотрел в одну сторону, в другую, переместился к зарослям колючего кустарника и сделал вывод. «Они тут потерлись, но им этого показалось мало. Зачем-то пошли вниз». Церковник рукой указал, куда именно. Влад, посмотрев туда, увидел, что среди деревьев поблескивает вода. Ручей или крошечная речушка. И зачем их туда понесло? Либерий зашел за ближайший куст и показал находку. На ветке висел карабин. «Даже оружие не взяли», — поразился чужой беспечности Мерик. «У них два карабина было», — возразил Влад. Либерий покачал головой. «В комнате девки все ее оружие осталось. И пистолет, и карабин. Пистолет Тюса тоже на базе нашелся. Тесаки ни он, ни она не брали. Так что пошли к ручью с голыми руками. Ручей — это водопой. На водопой приходят звери, в том числе и хищные». «Хищников здесь не видели?» — заметил Мерик. «А кто сюда смотрел? Это ведь по другую сторону гряды. И не забывай, что у зверей есть лапы. Сегодня их здесь нет, а завтра целая стая может подойти». «Спускаемся. Надо найти их или то, что от них осталось», — сказал Влад. Следы с волков даже Мерик, менее чем слабо знакомый с дикой природой, определил уверенно. Влад удивился. Он-то думал, что эти хищники — результат послевоенной эволюции обычных волков. Но оказалось, что и до войны их хватало. Курсант прочитал краткую лекцию, с которой слушатели узнали, что сволки имеют в своих предках обычного волка, собаку и генетически модифицированного пса, которого создавали как идеального охранника. Возложенных надежд он не оправдал, и сложный результат его потомства оказался тем еще подарком. Умные, хитрые твари, не уважающие человека настолько, что не боялись показываться на окраинах городских комплексов. Своего рода крысы, но куда опаснее грызунов. На них устраивали облавы, зверей травили, выслеживали с помощью дронов-охотников, но все равно истребить это племя окончательно не смогли. Как и крыс. А теперь и некому было истреблять. После войны им никто не мешал размножаться, что и привело к возникновению стаи в десятки взрослых особей. Мерика начало выворачивать при виде разбросанных по берегу костей, обглоданных до состояния, при котором почти не осталось не то что мяса, даже жил. Обрывки окровавленного тряпья подсказывали, что ели тут не животное, звери не одеваются. изучив клочок заскорузлой от крови тряпки, Либерий заявил: «Это одежда Тада. И кости, похоже, его крупные. Одежды Ринни не вижу, надо искать». Не успел он отойти, как замер, шагнул в сторону и указал на дерево. Сволки подкапывали корни. Они всегда так делают, когда добыча наверху прячется. И кора повреждена в двух местах. На такую высоту они бы не достали. Кто-то залез. «Ренья?» — спросил Мерик. «А кто еще мог здесь быть?» «Ну где же она?» Либерий на это ничего не ответил, а начал обыскивать местность, удаляясь от места трапезы с волков по спирали. Мерик, подавив очередной рвотный позыв, прохрипел: «Я не верю. Тада не могли сожрать. Вот так взять и сожрать. Как? Как?» «Все-таки было», — жестко заявил Влад. «Начинай привыкать. Здесь часто убивают. Когда я сюда попал, со мной было еще 4 человека. Трое погибли на моих глазах. Одна неизвестна, жива или мертва. И это за неполный год. Мир очень изменился. Или ты научишься убивать сам, или не выживешь». «С волков сколько ни убивай, не поможет. Они неистребимы». «Тебе не надо убивать всех. Вали только тех, которые хотят тебя сожрать. На меня один раз напала их стая. Мы ни одного человека не потеряли. Хотя были очень плохо вооружены». «Серьезно?» «Да. Правда, они загрызли наших лошадей». «Лошади не люди, их не так жалко». «Как сказать. Мы остались без лошадей, и нас легко догнали церковники. Пришлось убивать уже не с волков». Либерий остановился, помахал рукой. «Идите сюда, я нашел следы людей». «Людей?» — дружно удивились Влад и Мерик. «Да. Они пришли снизу. Я думаю, Ренья сидела на дереве не просто так, а кричала. Сволки ведь подкапывали корни, ей было страшно. Не могла молчать. Ее услышали и пришли. Звери разбежались, а она спустилась и ушла с этими». «С кем?» — уточнил Влад. «Ноги как ноги. Ничего не могу сказать. Человек 6-7 их было. Судя по тому, что стая из 5 или даже больше с волков не стала с ними связываться, народ достаточно опасный. Я думаю, это запы. Только они южнее Подонца живут. Хотя не думал, что настолько южнее забираются». «Чтобы сюда попасть, им бы пришлось пройти через пустоши», — сказал Влад. «Не верится в такое». «Пустоши разные бывают. По некоторым можно бродить и без Эхнатона. Вспомни наш поход. Самое его начало, когда базу искали. Ведь пешком ходили». «Ага, помню. А еще я помню, что ты едва не загнулся там». «Так это было в плохом месте. Может, запы знают проходы, в которых спокойно, и вообще. У них где-то на юге есть поселение, это точно известно. Может, как раз в здешних краях. Ведь твари пока ни одной не встретили. Все тихо, спокойно. Сволки и гиены не в счет». «Ты сможешь пройти по их следам?» «Это и слепой может. У одного сапоги с узкими каблуками. Вон какие глубокие вмятины оставляет. Идем за ними». «Может, предупредим своих на базе?» — предложил Мерик. «И что дальше?» — спросил Влад. «У нас остались там Эйс, которого нельзя отвлекать от работы. Бесполезно один Ри идти, а я не позволю ей рисковать собой». «От нее здесь больше пользы будет, чем от меня», — возразил Мерик. «Привыкай, что мир изменился. Мы должны беречь наших женщин. Война — это наша работа. Догоним запов, придется стрелять, а может и резать. Ты точно уверен, что ей там место?» «Как-то не подумал», — Мерик пожал плечами. «Я и в себе-то не уверен. Стрелять человека, резать человека, живого. Вы хоть сами-то это пробовали?» «Раз 200», — небрежно заявил Либерий. «Я чуть меньше», — добавил Влад. «Прекращаем разговоры. Оружие на изготовку. Идем очень тихо».